Глава третья. Тисаана. Враждебность молниями пронизывала воздух. Лопнула туго натянутая нить, и вот эта волна сомкнулась над нами. Я еще владела собой, но едва-едва. Решая, бился в теле, питал мышцы силой, заставлял меня ее поглощать. А ярость, когда я увидела, как они кинулись на Макса, ей так легко было уступить. Магия ревела в моих жилах и в кончиках пальцев, перетекая в Ильсахай. «Вот как нас встречают!» — рычал Решай. «Предатели! Покажем им, кого они предали! Покажем, на что мы способны!» Руку пронизала боль. Меня достали кончиком меча, я откатилась от удара. Чуть не подвернулась под удар другого солдата, но тот вдруг застыл, как каменный. Краем глаза я увидела Саммерина, в одной руке меч, другая, сжатая в кулак, вбивает врага в землю. На спасибо мне не хватило дыхания. Доли секунды, и я разворачиваюсь навстречу новой атаке, потом еще одной, и вот Ильсахай полосует гнилью плоть нападающих. Я пробилась к Максу, встала спина к спине, защищая его, как он меня. Он вел бой красиво, с искусством и изяществом. Но каждый его удар под конец немного сбивался. Острие, минуя горло, уклонялось к конечностям, подсекая жилы, но не убивая. Решая, во мне разразился презрительным шипением. «Он трус!» Я перехватила жадные пальцы, молившие дать ему больше воли. И тут же поплатилась за то, что отвлеклась. По бедру резанул меч. Ахнув, я пошатнулась и на миг осталась беззащитной. Но в это мгновение передо мной сверкнула белая вспышка. Нура скользнула в промежуток, оставленный моим сбитым ударом, и ее клинки вошли противнику между ребрами. Магия лепилась к ней клочьями тени. От одной ее близости у меня по хребту пробежал неестественный страх. Проморгавшись, я увидела забрызганное кровью лицо Эсмариса. Увидела золотистые волосы, кровь под ногтями и белую-белую комнату. Ужас Решая едва не сломал меня. Чтобы загнать его обратно в глубину, ушли все душевные силы. Я сумела увернуться от следующего удара и сама ударила сильнее, чем намеревалась. В груди солдата открылась гнилая дыра. Он качнулся ко мне, и я увидела его клочковатую бородку, распахнутые перепуганные глаза над угреватым лицом, почти мальчишеским лицом. Некогда сомневаться, некогда задаваться вопросами. На меня тут же насели новые солдаты. С яростью Решая в жилах я срубала их одного за другим. Моя темная магия сплеталась с пламенем магии Макса. Я обернулась и нашла глазами наше судно в море со всеми его ничего не подозревающими пассажирами. От пирса отчалили два узких корабля. Меня ударила паника. «Уходите!» — чуть не выкрикнула я. «Если бы мой голос донесся до них над волнами, уходите сейчас же!» В тело врезалась волна силы. Вышибла дух, отбросив навзничь на землю. Надо мной склонился Элиас, ухватил за руки. Мне не вмочь было отбросить его утяжеленное доспехом тело. Он с любопытством щурясь смотрелся в мое лицо. «Ты кто?» Я в ответ собрала в себе магию, стянула ее к зажатым в его руках запястьям. Он крякнул, отдернул почерневшие от гнили ладони. С трудом поднявшись, я вступила в бой. Макс в одиночку сдерживал четверых и справлялся с трудом. Нуры не видно было за спинами. Саммерин держал в магической хватке семерых, но все они понемногу высвобождались из-под его власти, а окруженная трупами Эслин, выдергивая копье из убитого, едва не пропустила удар в спину. Слишком их много, слишком много. У меня скрючились пальцы. «Мы можем с ними покончить», — шепнул Решай. «Я этого не хотела. У нас хватит силы на всех. Нет». «Почему?» «Нет». Я еще удерживала последние нити его уз. Земля содрогнулась от взрыва. Я ударила коленями оземь. В ушах звенело. Кто-то вздернул меня на ноги, повернул спиной к взрыву. Я готова была ударить, когда женский голос шепнул в ухо: «Я тебя спасаю!» Наконец дым разошелся, и я увидела, что происходит. Сиризаны. Больше десятка сиризанов выходили из невидимых дверей. Одна безглазая воительница сгребла Макса, выдернула его из боя. Другие занялись Самерином, Нурой, Эслин. Из пустоты появлялись новые. Крови было столько, что доски причала скользили под ногами. «Держись», — сказала мне в ухо одна из сиризанов. «Корабль», — заикнулась я. Договорить мне не пришлось. Мир распался, и нас не стало. Оглушительная тишина. Опомнилась я, стоя коленями на влажной земле, промокшей не от крови, а от росы на траве. Ладонями я упиралась в землю. «Паршивка меня обожгла», — возмущался кто-то рядом. «Не обожгла бы, если бы вы нас хоть как-то предупредили», — проворчала в ответ Эслин. «Я сама едва не снесла голову Вивиан». Я стала оглядываться. Макс, скорчившись, лежал со мной рядом. Кое-как поднявшись на четвереньки, он посмотрел на меня. «Ты цела?» — выдохнул он, и я кивнула. Оттолкнувшись руками, я встала на ноги и обернулась к Сиризану. Эта женщина меня спасла, светловолосая, веснушчатая, с темнеющей на запястье открытой раной. Как видно, моя работа. «Судно», — заговорила я, — «беженцы, которых мы привели...» «Судно у нас», — довольно нетерпеливо отозвалась она. «Туда мы тоже послали своих. Они его приведут вдоль берега. Что, без этого никак нельзя было? Это же... Зачем мы здесь?» Что-то в голосе Макса заставило меня резко обернуться. Он уже поднялся и стоял теперь совершенно неподвижно. В лице не кровинки, смотрит прямо перед собой. «Я только теперь осознала, где мы находимся. Перед нами был большой дом в сельской местности. Дом красивый, выложен гладким белым камнем, украшен золотыми пластинами и статуями. Золотые колонны поддерживали кованную чугунную галерею, огибавшую дом по всему фасаду с единственным промежутком — белой аркой тяжелой двери. Мы стояли за воротами, тяжеловесными и нарядными, Влад владением, которые они охраняли, и с них на нас подозрительно посматривал бронзовый лев. За домом поднимались горы. Не без труда я разглядела вдали стены и большие квадратные постройки, возможно, укрепления. Я узнала место, узнала, хотя никогда здесь не бывала. Узнала, но не сумела вспомнить, где это. Внутри беспокойно зашевелился Решае. «Много дней», — шепнул он, — «мы не видели этих мест». В воротах стояла еще одна женщина Сиризан. Ее опоясывал широкий красный шарф. Конец она, пришпилив к плечу, свободно перекинула за спину. Это была старше других, сидеющие волосы туго стянуты. «Идем», — позвала она, — «король желает вас видеть». «Король?» — повторил Самерин вслух то же, что я подумала. Даже ему было не по себе. Глаза, устремленные на здание, расширены. Макс, по-моему, даже не дышал. «Зачем мы здесь?» — повторил он. «Король вам все объяснит», — небрежно ответила седая. «Идемте». «Я туда не войду». Макс перевел взгляд на меня, стиснул зубы, блеснул глазами, и мое сознание затопили воспоминания. Его воспоминания. Темноволосые братья и сестры, выбегающие ему навстречу, к этим самым воротам. Улыбка отца, материнские объятия. Ярость Решаи и их мертвые тела. Все произошло здесь, в этом доме. Перед нами был Корвиус, дом, где Макс провел детство. Ансера склонила голову. «Он говорил, что ты не захочешь входить», — сказала она, «и велел передать, что чем скорее ты с ним переговоришь, тем скорее сможешь выйти». Макс, глядя перед собой, стиснул зубы до скрипа. «Он?» — вырвалось сквозь сжатые зубы. «Кто же еще?» буркнула Нура, обходя нас. «Зерит туда его, Алдрис».